11. Ева. Поцелуй был нежный и глубокий. Внутри меня все затрепетало, откликнувшись. От касания наших губ, языков, смешанного дыхания у меня кружилась голова. Сердце стучало быстро-быстро. Я сама себе казалась пьяной, только виновата было не вино, а этот невозможный пришелец. Раньше я не верила, что так бывает, что, оказывается, книжки не врут. Даже от поцелуя сносят крышу, если этот поцелуй с таким мужчиной, как Авалон. Я обняла его за шею. Он сильнее вжал меня в свое горячее тело. Я чувствовала его напряжение и желание, будто и я тоже пьянила его. Поцелуй становился настойчивее, горячее. Авалон изучал мой рот, но при этом прислушивался к моей реакции. А если вот так тронуть языком? А если чуть прикусить губы? Да, да, мне все нравится. Отвечало ему мое тело, вздрагивая и дрожа. Не разрывая поцелуя, Авалон приподнял меня за бедра и усадил на кухонную столешницу. Я по инерции обняла торс мужчины ногами, скрестив лодыжки у него за спиной. А он с почти болезненным желанием совершенно бесстыдно вжался в меня своим мужским достоинством, которое сейчас ничто не прикрывало. Это было возмутительно, но почему-то мне не хотелось возмущаться. А хотелось целоваться. Много-много. А еще обниматься, прижиматься и вообще, наверное, я всего-всего хотела с этим пришельцем. Его раскаленные губы переместились на мою шею, и я запрокинула голову, позволяя меня целовать. Я дышала часто и рвано, вдыхая терпкий запах мужчины. Мое лицо горело, и не только лицо, и я вся полыхала в нарастающем пламени. «Ты такая красивая, Ева. Самая красивая во всей галактике!» Раздавалось прямо у меня в голове, в то время как Авалон ласкал мою шею, сдвинув ворот, переместился на плечо. Розовый халат упал куда-то к ногам мужчины, и я не отказала себе в исполнении тайного желания. Провела ладонями по горячим сильным плечам, а потом и по рельефному прессу. Такому, что можно кубики сосчитать. Будет ли у меня еще когда-нибудь такой мужчина? Смогу ли я забыть его, когда он улетит? Ответ меня не утешал, но думать о нем я сейчас не хотела. В конце концов, может, выйдет так, что Авалон не сможет починить корабль и останется здесь. Тогда тут мои мысли буксовали. И я решила, это все не важно. Ведь прямо сейчас он здесь, шепчет, как я красива. Снова сладко терзает мои губы, проникает в мой рот языком, тогда как его руки настойчиво и умело изучают мое тело, заставляя задыхаться. В животе у меня скручивается пружина желания. Я должна бы оттолкнуть мужчину, но... Я закончил. Вдруг раздается радостный возглас в гостиной. И это до того неожиданно, что я едва не падаю со столешницы. Хорошо, что Авалон придерживает меня руками и хвостом. Меня затапливает жар смущения. На пороге стоит Виктор. Совершенно несвойственный ему глупо-счастливой улыбкой на лице. Он смотрит так, будто вообще ничего особенного не происходит. «Опять ты все портишь!» Раздалось шипение откуда-то слева. И моргнув, я обнаружила, что на лестнице, на верхней ступеньке, сидит Мио, сверкая на нас глазами. «Кот все это время был здесь? Если бы мы...» Он планировал смотреть? «Очень покошачий. Но, боже милостивый, что за неловкая ситуация?» Я тут же начинаю нервно поправлять съехавший на бок ворот футболки. «Не беспокойся, моя Ева. Я одобряю ваш союз», — пояснил Мио, махнув черным хвостом. «Благодарю за вашу мудрость, Виан Катоид». Кивнул Авалон, которого, похоже, вообще ничего не смущало. Даже тот факт, что он вообще голый. «Жду ваших котят. Они тоже мутят с хвостами?» По-деловому поинтересовался Мио, мягко спрыгнув на ступеньку ниже. «Обязательно», — уверенно кивнул Авалон. «Хм, я согласен вылизывать им шерстку». Это будет честью, Виан. Что за очередной виток абсурда? Меня пробирает нервный смех. И, наверное, поэтому крыша возвращается на место. Так, не прекращая смеяться, сказала я. Авалон, пожалуйста, оденься. Виктор, посмотри, ты наследил. Швабру в руки и мой пол. А потом займись его починкой, раз уж ты здесь. Мио, как твой животик? Может, тебе на улицу сходить, погулять? Может. Печально согласился Мио. Авалон подобрал с пола халат и накинул себе на плечи. Запахнул на поясе. А Виктор бросился за шваброй. Время до вечера прошло в делах. Авалон занимался инопланетными делами возле озера. Похоже, что нырял к своей затонувшей тарелке, таская оттуда на берег странные устройства. Мио убежал нагуливать аппетит. А Виктор послушно занимался делами по хозяйству. Вымыл все поверхности, поменял лампы, где я не дотягивалась, и даже частично починил пол. Оказывается, руки у него все же были, но сгубило пристрастие к азартным играм. Однако Авалон пообещал, что он подкорректировал настройки в голове моего бывшего. Так я надеялась, что у Виктора появится шанс на нормальную жизнь. Все, бывают, сворачивают не туда. Я не желала ему зла. Пусть будет счастлив. Просто подальше от меня. Солнце уже клонилось к закату, когда Авалон вернулся в дом. Его черные с красной прядью волосы блестели от влаги. Он снова был в своем черном комбинезоне, таком обтягивающем, что я могла различить каждый перекат мышц. Пока я на него залипала, иначе не скажешь, мужчина подошел к Виктору и коснулся хвостом его лба. Виктор замер. В его глазах мелькнула осознанность. А потом он повернулся и пошел на выход. Дверь мягко хлопнула за его спиной. Вскоре снаружи послышался звук мотора. Виктор уехал. «Теперь он будет жить правильнее. Хотя это все равно будет зависеть от него. Но тебя он точно никогда не побеспокоит». Авалон шагнул ко мне. Его черный с алым отливом хвост потянулся ко мне, привычно уже оплел мою талию. А я также привычно погладила его ладонями. И он будто чуть завибрировал под пальцами. Точно как мурчащий кот. Удивительно. Я уже заранее знала, что мне будет этого не хватать. «Пойдем, я кое-что покажу тебе, Ева», — сказал он и, мягко обхватив мою руку, потянул меня из дома. Я послушно пошла за ним. Кажется, сейчас я была готова идти за ним куда угодно, лишь бы он не отпускал меня. Лишь бы продолжал смотреть своими золотыми глазами. На улице пахло весенней свежестью. Солнце клонилось к закату, и розовые всполохи лучей яркими росчерками подсвечивали гладь озера. На песчаном берегу высилась неведомая конструкция, похожая на неустойчивую башню, которую сложили из чего попало. Высотой она была под 2 метра и частично состояла из технологичных деталей, явно добытых из затонувшего летательного аппарата, и самой обычной проволоки, которую Авалон, вероятно, нашел где-то в доме. Среди компонентов я заметила свой старенький кнопочный телефон, давно уже сломанный. И где Авалон его откопал? Теперь он был разобран на запчасти и встроен в конструкцию. А еще в центре я заметила кольцо. То самое, что подарил мне Виктор. Судя по всему, оно играло здесь важную роль. Авалон окинул эту внешне неустойчивую конструкцию взглядом и гордо посмотрел на меня, явно ожидая одобрения. Хм, красиво. Похоже на современное искусство. На пробу, сказала я, чувствуя, как улыбка растягивает губы. Было невероятно мило наблюдать за Авалоном, когда он в таком приподнятом настроении. Впрочем, плохом я его и не припомню. «Ева!» По-доброму усмехнувшись, мужчина и поцеловал мою кисть, опалив дыханием костяшки. «Я знаю, что выглядит не очень изящно. Но главное — работает. Это ретранслятор. Он может передавать сигнал через Нео... в общем, может связаться с теми, кто далеко в космосе. Также с его помощью можно просканировать ближайшее пространство. Я уже определил, что разрыв пространства и времени, через который я попал сюда, до сих пор открыт и пробудет в таком состоянии еще несколько суток по местному времяисчислению. Я уже послал через него сигнал бедствия. Но даже если никто не откликнется, это не станет проблемой, Можно будет покинуть планету и без чужой помощи». Его слова укололи иглой. «Покинуть планету?» Нахмурилась я. «О, это как раз то, что я хотел показать тебе, Ева!» Шире улыбнулся Авалон. Его хвост метнулся к конструкции, что-то в ней повернул, куда-то нажал, а в следующий миг конструкция загудела, задрожала, и одновременно по озеру прошла крупная рябь, которая вскоре превратилась в волны. Авалон встал позади меня, обнял за плечи, шепнул на ухо. «Смотри». А потом прямо на моих глазах из-под воды показалась сначала хромированная крыша, а потом и весь корпус инопланетного корабля. Меня обдало мощной волной воздуха. Я устояла лишь потому, что Авалон был за моей спиной, надежный, как скала. То, что вынырнуло из воды, не было похоже на тарелку, скорее на огромную пулю или стальной бутон с расходящимся вокруг поясом голубоватой энергии. Корабль завис над водой, а потом медленно двинулся к берегу и, высвободив 4 посадочных стальных лапы, опустился уже на сушу, в 10 шагах от нас. Песок разлетелся в стороны, но ни одна песчинка не попала на меня, будто нас с Авалоном окружал невидимый купол. Меня переполняли противоречивые эмоции. Я была восхищена видом инопланетного корабля. Лучи закатного солнца невероятно красиво переливались на хромированной обшивке. Было радостно за Авалона, что он сумел поднять свой корабль, но одновременно с этим сердце защемило острой грустью. «Что такое, Ева?» — забеспокоился Авалон. Он повернул меня к себе и заглянул в лицо. Нахмурился. «Ты испугалась?» Я отрицательно помотала головой. Приподняла уголки губ в слабые улыбки. «Просто это так красиво, что даже немного грустно». Авалон озадаченно покачал головой. «Я пока плохо понимаю психологию твоей расы, Ева, но я научусь». «Зачем, Авалон?» В мой голос скользнула непрошенная горечь. «Зачем тебе этому учиться?» «Ты ведь улетишь!» Хотела крикнуть я, но удержалась. Это бы звучало совсем жалко. Он снова нахмурился, будто силясь понять мои мысли, потом взял мои руки в свои горячие ладони. Лучи закатного солнца отражались в глазах мужчины, отчего они полыхали золотым огнем. «Ева, ты очень смелая», — проникновенно произнес он. «Я плохо помню день, когда потерпел крушение, но посмотрел записи корабля. Ты вытащила меня из воды и сама дотащила до дома, хотя я гораздо тяжелее тебя, а ты совсем хрупкая. А потом ты меня вылечила, ты спасла мне жизнь, Ева. Меня привела к тебе судьба. И я чувствую нашу связь. Ты идеальна для меня. Ты моя Мианесса. Я в этом уверен». «Мианесса», — повторила я про себя незнакомое слово. «Это вроде спасительницы? Той, кому он благодарен?» «Я хочу сделать тебя самой счастливой». Взгляд Авалона соскользнул на мои губы. Видимо, счастье в его понимании достигается именно так, через близость с ним, с шикарным самцом. Но про шикарность тут даже и не поспоришь. «А что хочешь ты сама, Ева?» Вкрадчиво спросил он, притягивая меня хвостом ближе. С каждым вдохом, что я делала, легкие наполнял запах мужчины. Чуть влажно-свежий, потому что его волосы все еще были мокрыми после купания в озере. Терпкий, такой, что хотелось прижаться и вдохнуть возле мощной шеи. Его жар проникал в мою кровь. Мы стояли на берегу озера в лучах заката, между странной конструкцией для связи с далекими звездами и инопланетным кораблем. И я впервые до конца по-настоящему осознала: Авалон улетит! Правда улетит! Это неизбежно. Сердце царапала тоска. Он сказал, у него всего несколько суток. А потом... Потом я больше его не увижу. Наверное, это и правильно. Сказка не может длиться бесконечно. Это всегда как вспышка. А потом наступает реальность. Серые будни, скучные заботы. Но сейчас эта странная, безумная сказка все еще длится. Так чего я хочу? Тебя. Шепнула я, будто в пропасть шагнула. Я хочу тебя.